начал привычные игры с смесителем. Горячее, холодное. Джеральд, Шандель, горячее, холодное. Линус, Люси, горячее, холодное. Одеяло, рояль. И Лиза, горячее, холодное. Нажав на рычаг, остановил струи. Вылез на коврик, натянул халат, вытерся, быстро побрился. Лосьон после бритья, как всегда, обжег кожу приятной свежестью. Закапал глазные капли, чтобы снять красноту и усталость бессонной ночи. И вновь посмотрелся в зеркало. И в ту же секунду с удивлением осознал, что пытается взглянуть на себя глазами Лизы. Писк сотового избавил от смущения. Он подошел к кровати, взял телефон и ответил, одновременно начав одеваться. — Да. — Здравствуйте, Марсалис. Это Стиллер, судмедэксперт. Вот тут оперативность. Так я ж вам говорил. Может, мне бросить мое ремесло и в гадалки податься? Вскрытие, правда, еще не закончено, но кое-что я решил сообщить, не дожидаясь окончания. Так. Для начала хочу подтвердить, что смерть наступила в результате удушения. Кроме того, удалось установить, что жертва имела сексуальный контакт уже после смерти. То есть он сначала удушил ее, а потом изнасиловал. Так точно. Обнаружены следы смазки презерватива. Страшно подумать, до какой степени безумия способен дойти этот тип. Джордан невозмутимо ждал продолжения. Презерватив из тех, что оказывают успокаивающие действия на мужчин и возбуждающие на женщин. Черт побери. Откуда он взялся, этот псих? Псих — это безусловно, хотя ему крупно не повезло. Случилась досадная штука. Для него досадная. Презерватив порвался. И что? Небольшое количество семенной жидкости осталось в влагалище Шандель и Стюарт. Небольшое, но достаточное, чтобы сделать анализ ДНК. Я его уже заказал. Прижимая телефон плечом к уху, Джордан сел на кровать и стал натягивать носки. Это удача. Да, не всякий убийца оставляет нам свою визитную карточку. Жаль только, что на ней нельзя прочесть имя, фамилию и адрес. Ну уж, это ваши проблемы. Джордан понял, что это не насмешка со стороны Стиллера, а лишь признание того, что патологоанатом не всесилен. Увы, да, а следы на теле? Клей на запястьях, возможно, он связал их скотчем. Это Джордан считал само собой разумеющимся, как и то, что тем же клеем, которым убийца прикрепил тело Шандели к роялю, было приклеено одеяло к уху Джеральда. Что-нибудь еще? Кроме странгуляционной борозды ничего. Следы борьбы начисто отсутствуют. Разве что под ногтями обнаружены микроскопические волокна ткани. Эксперты уже установили, что они соответствуют обрывкам платья на полу. То есть платина сорвала с себя сама, по-видимому. На теле имеется еще несколько синяков, но все они получены гораздо раньше. Если вспомнить рассказ Рэндала Хейза, нетрудно предположить, каким способом Шандель Стюарт их заработала. И последнее. Не знаю, принесет ли это какую-либо пользу. Сейчас все может принести пользу, говорите. В паху едва заметный след пластической операции, должно быть, ей удаляли татуировку. На данный момент у меня все. Больше, чем достаточно. Спасибо, Стиллер. Удачи. С вашей легкой руки. Джордан дал отбой и бросил телефон на кровать, затем открыл шкаф и вытащил свежую рубашку.